С катка они пошли в Колизей смотреть новую картину. А пока она не началась, устроились в буфете и, поминутно, неизвестно чему смеясь, веселые и довольные, пили лимонад. В зале Юра, естественно, сел рядом с ней. На этот раз шла пиковая дама, и Германа играл Иван Мазжухин. Вера обожала кино, боготворила Мазжухина, она была захвачена тем, что происходит на экране, и все равно как-то боком несколько раз заметила, что Юра пристально на нее смотрит. Потом она о нем забыла и вдруг неожиданно почувствовала, что Юрина рука накрыла ее левую руку, ту, что она держала на коленях. Дальше он еще немного выждал, наверное, боялся, что Вера не двигалась. И Колпин, решив, что все в порядке, начал легко одними пальцами поглаживать ее руку. Забыв про Мазжухина, Вера сидела ни жива, ни мертва и лихорадочно соображала, как, не уронив достоинства, избавиться от этого ухаживания. Все, что делал Колпин, казалось ей неслыханной дерзостью. К счастью, Юрина рука скоро уползла во свояси, и Вера постепенно пришла в себя. После сеанса он тогда проводил ее до калитки. Явно хотел к ним зайти, но она сделала вид, что не понимает, и, торопливо простившись, проскользнула во двор. Потом, чуть не полгода встречаясь с Юрой у друзей, старательно избегала оставаться с ним наедине. Отказывалась от свиданий, когда он звонил по телефону, вообще, по возможности, обходила его стороной. Все боялась. А дальше Колпин на целый год исчез с ее глаз. И только Надя, когда она неизвестно почему вдруг о нем вспомнила, сказала Вере, что у Юры роман с Каргиной, меццо-сопрано из Большого театра. Это Каргина старше его на 10 лет. У нее муж — известный архитектор, двое детей, так что роман протекает тяжело. Она, Надя, уверена, что Каргина в итоге никогда не променяет свою семью на мальчишку. Веру этот Надин рассказ поразил. И она целую неделю думала о том, как это у Каргиной с Юрой началось. Наверное, тоже пошли вместе в кино или в театр, и там он своей рукой накрыл ее руку. И снова она забыла о Колпине. А потом, это было в субботу, когда сестра уехала на дачу, и Вера ночевала в городе одна, в дверь раздался поздний звонок. Стоял конец июля, ночь была душная, собиралась гроза. И Вера никак не могла уснуть. Лежала поверх одеяла, ждала, когда пойдет дождь. Услышав звонок, она почему-то сразу догадалась, что это Юра, и, накинув на голое тело пальто, халата у нее не было, пошла открывать. Она не ошиблась. Юра сказал, что ему надо поговорить с ее отцом. Что это предлог, она поняла еще, когда он говорил, и, ответив, что отец на даче, повела гостя на террасу. Все равно ей не спалось. Тут было прохладнее, чем в комнатах, и хотя дождь так и не собрался, они проболтали о том, о сём до глубокой ночи. Наконец Юра поднялся. Вера пошла его проводить, и пока шла, все никак не могла решить, радоваться ей или огорчаться, что и сегодня между ними ничего не было. Уже в дверях, когда она потянулась, чтобы зажечь свет, он неожиданно обхватил ее за талию и, не обращая внимания на пальто, стал целовать в плечи, шею, грудь, руки. От всего этого ей было необыкновенно хорошо, но большего она не хотела. И, хохоча, одной рукой отбивалась, другой же, крепко боясь, как бы оно ни распахнулось, держала пальто. Колпин, как и рассчитывал Ерошкин, не занял у него много времени, а на следующий день ему предстояло начать допросы Алексея Горбылева. Ничего хорошего от этих допросов он не ждал. Дело в том, что Горбылев возглавлял сейчас Харьковское областное управление НКВД и был по рангу на 3 ступеньки выше Ерошкина. Конечно, Ерошкину за 10 лет работы в органах случалось допрашивать людей в больших чинах, чем Горбылев, но все это были враги народа, чины их были бывшие, а Горбылев сразу же после допроса должен был вернуться в Харьков на прежнюю должность. Ерошкин уже несколько раз говорил Смирнову, что если он, Ерошкин, будет допрашивать Горбылева, это будет нарушением субординации, и просил передать его кому-нибудь другому. Но Смирнов сначала уклонялся, а потом заявил, что дело настолько важное, что весь этот политес никого волновать не должен. К счастью, хотя Ерошкину так и не удалось взять с Горбылевым верный тон, тот вел себя спокойно, корректно, и никаких особых проблем у них не возникло. В веренной жизни вообще очень многое было связано с Башкирией. Это и понятно. Именно там началась ее взрослая жизнь. Из Башкирии был и Корневский, и Тимур. Там же она познакомилась и с Горбылевым. Насчет Веры Горбылев показал совсем немногое. Он сказал, что в конце 18-го, начале 19-го года он командовал продотрядом, который действовал в Башкирии, в степной ее части, которая сейчас славится своим плодородием. Им тогда удалось изъять у кулаков и доставить голодающим рабочим в Нижний Тагил очень много зерна, за что в феврале 19-го весь отряд получил благодарность от товарища Куйбышева. В Башкирии отряд базировался в Усольском уезде, где он и познакомился с молодой сельской учительницей Верой Радостиной. Потом эту Радостину они втроем, секретарь уездного комитета Холмский, заместитель секретаря УК Старостин и он Горбылев, после года совместной работы рекомендовали в партию. Общались они нечасто, обычно это бывало в городе, на заседаниях уездного комитета, да пару раз он по делам службы, оказавшись поблизости, ночевал в школе, где Вера учительствовала. В этом случае они всякий раз подолгу разговаривали, в основном о книгах, которые она или он читали. Потом Вера уходила, а он, так как лишней постели не было, завернувшись в бурку, тут же в классе укладывался спать на скамейке. «И заметьте, Ерошкин», — добавил он, улыбнувшись, — «прекрасно высыпался». «Больше», — сказал он, — «у меня по делу Веры, к сожалению, ничего нет». Ерошкин тогда подумал, что Горбылев, похоже, первый из тех, что прошли через его руки, кто Верой не ранен. Вера, во всяком случае, запомнила его куда лучше. Он, конечно, тоже был из разряда малых, но в веренных воспоминаниях он был живой, а в показаниях Горбылева живого не нашел бы никто. Вера вспоминала о нем довольно долго и явно не без сожаления. До Горбылева в ее жизни были только детские влюбленности. Он же начал череду мужчин, тех, на кого можно было опереться. В ней тогда еще было чересчур много наивности, и он так и не стал героем ее романа, но след в жизни, безусловно, оставил. Вера это хорошо понимала. В последней, уже московской записи, посвященной году жизни в Башкирии, она писала, что хотела ехать назад с продотрядом, которым командовал Горбылев. Их перебрасывали на Украину, и ехать они тоже должны были через Москву. С Горбылевым было безопаснее, а главное, ничем не рискуя, можно было довезти две большие корзины с едой, которые она выменила в своей башкирской деревне. Но, приехав в Копейск вместе с другой учительницей, Леонидой Петровной, она обнаружила, что продотряд два дня как отбыл и даже не стала скрывать от попутчицы, насколько раздосадована. Но сразу после записи этой трехмесячной давности обиды Вера замечает, что, конечно, бы подружилась с Горбылевым, если бы он сделал первый товарищеский шаг. Вместо этого он однажды, когда в их школе был вечер, Горбылев на допросе сказал Ерошкину, что никакого вечера не помнит. За все время не сказал ей ни слова, будто своим надутым видом хотел показать, что Вере обо всем следует догадаться самой. Когда она узнала, что продотряд уехал, светлый образ Кая сразу растаял, и ей от этого стало грустно. Она понимала, что искать Горбылева не будет. Что ушло, то ушло. И сделалось необходимо хотя бы в дневнике подвести этой истории итог. Он получился такой. Горбылев был некрасивый, с толстым носом и маленькими черными, как изюминки, глазами, которые сурово смотрели из-под насупленных бровей. Но он имел мужественную осанку, высокий рост, вообще был статен, мальчишеского в нем не было ничего, и меня все время, когда он был рядом, тянуло под его покровительство. Правда, день спустя она приписала еще несколько страниц, которые потом, обведя аккуратно чернилами, переместила выше. Здесь было, что каждый раз, когда Горбылев заезжал к ним в школу и оставался ночевать, бабушка, убиравшая классы, на следующее утро у нее допытывалась. «Ночевал у нас, что ли? Небось, под бочком у тебя спал?» Она в ответ делано ужасалась. «Что ты, бабушка, как это можно?» В школе, устроившись у топившейся печки, они говорили чуть не всю ночь и действительно в основном о книгах. Рассказывали друг другу, кто что читал. Сама она больше любила, когда говорил он. Слушать его было очень интересно. Но Горбылев вдруг решил, что она просто мало читает, потому и отмалчивается. Спросил ее об этом. Она уклонилась, сказала, что при коптилке совсем не читает. А так нет, по-моему, немало. И он сукоризный заметил, что коптилка не помеха. Только один раз его поведение показалось ей странным. Ничего особенного не было. Просто он весь вечер, будто чем-то недовольный, завернувшись в свою бурку, просидел у печки, а потом, отказавшись от чая, попрощался и сразу уехал. Спустя месяц в поселке произошло событие, напрямую с ним связанное и вызвавшее множество пересудов. В волосной исполком Копейска, туда же, где ее принимали в партию, обратился за лошадьми проезжий, следовавший по делам с женой из Стерлитамака в Уфу. Холмскому он предъявил командировку, но та ему чем-то не понравилась, и он потребовал другие документы. Проезжий безропотно их выложил, и тут оказалось, что все они выписаны на разные фамилии. Его обыскали, найдя в итоге еще кучу разных поддельных удостоверений, а также меха, кольца, золотые монеты. Дело было ясное. Мазурика отправили в ЧК, и там через два дня расстреляли. Но позже разнесся слух, что его попутчица оказалась с этим авантюристом случайно, и все или почти все изъятые у него вещи на самом деле ее, а за ним другой, что Горбылев взял ее под свое покровительство и вот-вот на ней женится. Вера тогда записала в своем дневнике, что кроме глубокого возмущения недостойным для члена партии корыстным поступком, она совершенно неожиданно для себя почувствовала и настоящую ревность. К счастью, спустя день Горбылев самолично объявился в их поселке, сказал, что это полная чушь, и у Веры отлегло от сердца. После бесстрастных показаний Горбылева посвящать его в дело Веры Ерошкину не хотелось. Он видел, что занятие это пустое. И вправду, слушая его, тот поначалу скучал. Но потом до Горбылева будто дошло, что, может быть, Вера возвращается к нему, и сразу он сделался другим. Ерошкин так и не понял, на что Горбылев рассчитывал, потому что, рассказывая о Вере, он отнюдь не скрывал, сколько еще людей, причем с куда большим основанием, чем Горбылев, считают, что Вера идет именно к ним. Но Горбылев, похоже, не сомневался, что они ему не конкуренты, и Ерошкину пришло в голову, что он рассчитывает на свои НКВДшные связи. Естественно, предложение принять участие в попытках остановить Веру Горбылев принял с энтузиазмом, и расстались они с Ерошкиным, друг другом очень довольные. Допрашивать Горбылева Ерошкин закончил в середине дня в субботу и на понедельник назначил, наконец, Соловьева, допрос которого уже столько раз откладывался. Но с Соловьевым чуть было опять не сорвалось. Тогда же в субботу, сразу после обеда, Ерошкину доложили, что разыскан и доставлен на Лубянку еще один герой веренных дневников. Он стал бегло просматривать сопроводительные бумаги. И то, что там значилось, настолько его заинтересовало, что Ерошкин едва удержался, Хотел вместо Соловьева вызвать этого новичка. В конце концов оставил, однако все как есть. В воскресенье дома он снова тщательно перечитал записи Веры, касающиеся завтрашнего подследственного. Она писала о нем на редкость тепло, ласково, и Рожкину снова подумалось, что у Соловьева хорошие шансы. Он в самом деле может быть тем, к кому она возвращается. С Колей Соловьевым Вера познакомилась за полтора года до того, как вышла замуж за Корневского, и потом вспоминала его еще много лет. Про свое супружество она писала, что оно было для нее мукою. Она мрачнела, даже когда просто заставала мужа дома. Корневский вряд ли был в этом повинен. Наоборот, Вера отмечала, что он шел на все, лишь бы ей угодить. Даже в мелочах. Стоило за столом повести глазами, он угадывал ее желание и сразу передвигал ближе или солонку, или хлеб. С Корневским ей было так плохо, что она целыми днями думала, что ее жизнь могла сложиться совсем иначе, и чаще других вспоминала одного человека — Колю Соловьева. Она тогда работала в школьном подотделе своего железнодорожного ведомства. Работы там было мало. Придумать ее Вера не умела и потому безнадежно скучала. В комнате, где они должны были работать впятером, она часто оставалась одна. Тогда выходила на лестничную клетку, облокачивалась на перила и как в пропасть смотрела в глубокий провал совершенно безлюдной лестницы. Однажды на этой своей позиции она заметила, что всегда в одно и то же время из двери четвертого этажа появляется молодой военный и стремглав спускается вниз. Возвращается же примерно через полчаса, с той же стремительностью перешагивая длинными ногами через две ступеньки. Убедившись, что распорядок соблюдается жестко, Вера как-то раз, совсем уж заскучав, придумала себе забаву. Завидев, что военный возвращается, она срывалась со своего наблюдательного пункта и, дробно стуча каблучками, с озабоченным видом сбегала ему навстречу. Для успеха интриги было важно не смотреть на него при этом, даже мельком. Через неделю она уже точно знала, что военный обратил на нее внимание и изменила тактику. Теперь, пробегая мимо, она обязательно что-нибудь напевала. Обычно из репертуара сестры. Особенно Вере удавалось «Ласки мои ему все новы, хоть сильный из сильнейших он. Ах, жгучих ласк твоих ожидаю, от счастья замираю. Далили, повтори, что ты мой навсегда, повтори те слова». Наконец стало ясно, что пущенная стрела попала в цель. Дальше надо просто ждать. Прошел почти месяц. На нее навалились дела. Она поступила на театральные курсы, много готовилась к занятиям. В общем, Вера и думать забыла о том военном, когда он под каким-то пустяшным предлогом вдруг пришел в их отдел. Вера, как обычно, была одна. Они познакомились, и он стал ее провожать. Звали его Николай Николаевич Соловьев. Вера в первый же день сказала, что ей 18 лет. Соловьев на это ответил, что ему уже 24. Но Вере показалось, что он, как и она, немного себе прибавил. Он ей нравился, хотя был голубоглазым и бледнолицым блондином. А она всегда предпочитала роковые страсти и смуглых брюнетов с черными глазами. Блондины казались ей бесцветными и какими-то поблекшими, немощными. Всю дорогу до ее дома они смеялись, безумолку болтали. Вера рассказывала про свою гимназию, про Ирину, о том, что этой осенью поступила сразу в 3 института, но по-настоящему никуда не ходит. Надо выбрать. Она ни от чего отказаться не готова. Вере казалось, что и Соловьев тоже с ней откровенен. Рассказывает о себе ничуть не меньше, чем она сама. Но когда он уехал, Вера вдруг обнаружила, что твердо знает лишь одно. Коля родом из Питера. Приходил он к ней на работе. Если заставал одну, они усаживались на балконе, выходившем в Машков переулок, и с пятого этажа смотрели на прилегающие дома и крыши, на людей, снующих туда-сюда. Ей нравилось чувствовать над ним свою власть. Он плохо или совсем не знал стихов, и, играя с ним, она часто этим пользовалась. То, например, уронит платок и самым невинным тоном говорит «поднимите». Николай, спохватившись, наклоняется, Вера же продолжает. «Вы сегодня мой паж. Нет, не надо, мой милый, единственный. Этот вечер, он наш, о, не правда ли наш, этот вечер желанно-таинственный». Соловьев смотрит на нее настороженно. Видно, что боится попасть в просак. Не понимает, то ли она говорит, то ли читает. Лишь убедившись, что он окончательно сник, Вера хохоча милостиво объясняет. Это стихи Игоря Северянина. Оба они запомнили вечер, после которого начали бояться потерять друг друга. Как-то раз они зашли в Славянский базар, где прежде был роскошный ресторан, а теперь помещался клуб, в котором часто устраивались танцы. Вот и тогда играл духовой оркестр, кружились пары, и они, забыв обо всем, тоже кружились со всеми. И вдруг оркестр смолк. Танцующие замерли, будто живые картинки. Затем началась неразбериха. Это была облава. «Спокойно, спокойно», — говорили люди с винтовками, отодвигая танцующих и протискиваясь к центру залы, где как раз стояли они с Николаем. Веру это происшествие совсем не взволновало. Она понимала, что ищут не ее, и просто ждала, когда патруль уйдет, можно будет танцевать дальше. И тут почувствовала, что Николай сильно нервничает. Она хотела узнать, почему. Но он опередил ее и спросил, «У тебя документы с собой?» «Какие?» — удивилась Вера. «Конечно, нет. В то время было уже не обязательно везде ходить с документами». И она, которая всю жизнь все теряла, предпочитала оставлять их дома. Вера хотела объяснить это Николаю, но он снова опередил ее и с раздражением сказал, «Как же так получилось?» И она почувствовала себя провинившейся девочкой. До них патруль так и не добрался. Солдаты нашли, кого искали, и вышли на улицу. Вере танцевать больше не хотелось. И они тоже вслед за солдатами вышли. Стояла теплая июньская ночь. В скверике у Ильинских ворот они сели на скамейку. Было тихо и совсем безлюдно. Фонари не горели. Но небо было так густо усеяно звездами, что они хорошо видели друг друга. Николай был спокоен, умиротворен, и об истории с патрулем Вера сразу забыла. Ни с того ни с сего ей опять захотелось с ним поиграть. Будто напоминая о каком-то недавнем их разговоре, она сказала, «Помнишь сад с вырезными перилами, где, как шепчущий взгляд, тихо звезды дрожат над дубами, странно унылыми?» Но на этот раз обмануть его не удалось. Он посмотрел на Веру, усмехнулся и неожиданно сильным красивым голосом запел, «Как таинственна ночь, как душиста сирень, протянулся шумливый докучливый день, и стоит тишина». Так же внезапно, как начал, он оборвал пение, обнял Веру за плечи, привлек к себе и поцеловал. В дневнике Вера писала, что по ней, будто по дереву, прошел какой-то трепет, и она испугалась, что он это заметит. В ту ночь против обыкновения они, не задерживаясь, расстались у подъезда. Дома она сразу, едва коснувшись головой, подушки заснула. Спала без сновидений, а утром проснулась совершенно счастливая. До конца августа Вера чуть не целыми днями пропадала с Николаем в Найденовском парке. Этот парк и сама загородная усадьба, разбитая 100 лет назад по проекту Жильярди, потом еще долго были ее главными аргументами в домашних спорах о революции. Все детство она мечтала хотя бы одним глазком заглянуть за высокую ограду. И вот, как в сказке, Фея революции взмахнула волшебной палочкой, желанные кованые ворота распахнулись, и они с Колей, держась за руки, вошли в страну чудес.